Наш король начинает казаться лучшим другом всякому, с кем заговорит. А если еще и улыбнется, все, пиши пропало. Честно говоря, я сам слово поперек ему сказать не могу. И, как ты понимаешь, вовсе не потому, что опасаюсь монаршего гнева. В общем, кончилось тем, что они поменялись ролями. Кегги-Клегги доверчиво пересказывала королю свои сны, которые, как выяснилось, с детства были ее главной тайной, а тот внимательно слушал. Правда, не записывал, хотя и тут не поручусь, кто его знает. В ходе этих дружеских бесед король пришел к выводу, что девочка унаследовала способности своего знаменитого прадеда, а значит, из нее может получиться очень хороший мастер совершенных снов, как минимум. Его Величество не стал выкладывать мне все свои соображения, но я и так примерно представляю. Времена нынче, конечно, мирные и спокойные, а все-таки хороший телохранитель-сновидец никогда не повредит. Я молча кивнул, дескать, я тут, слушаю очень внимательно. Ни звука не издал, хотя дюжина вопросов и сотни предположений уже топтались на кончике языка. Кегги-Клегги уехала в начале прошлого лета. То есть года еще не прошло. Король отпустил ее на неопределенный срок, зная, что обучение может затянуться надолго. Заранее такие вещи никогда не предскажешь. С этой точки зрения причин для беспокойства нет никаких. Однако король поставил условие, что примерно раз в дюжину дней она должна присылать зов и рассказывать, как идут дела. Леди Кегги-Клегги девушка ответственная и поначалу регулярно объявлялась с докладами, хотя особых новостей у нее не было. На корабле отлично кормят. Вчера случилась небольшая качка. Изамонские гостиницы ужасны. Горы великолепны, река Аккар из бабкиных песен оказалась узкой, как ручей, зато вода в ней горячая. Городок Вес-Уэс-Мэс неописуемо хорош, особенно на рассвете. О существовании ванных комнат здесь понятия не имеют. Дядюшка Еси-Кудеси – прекрасный человек и обещал всему ее научить. Первое занятие – скука кромешная, но скоро, говорят, начнется самое интересное. И, надо полагать, интересное действительно началось, потому что в начале зимы леди пропала. С тех пор больше ни разу не присылала зов королю и на его попытки связаться не реагировала, как будто сидит в холоме. Но, по крайней мере, ясно, что жива. Когда пытаешься послать зов покойнику, это сразу чувствуется. Захочешь, не ошибешься. «В начале зимы — это довольно давно», — заметил я. «Сейчас-то весна уже в разгаре». Поначалу король не придал молчанию Кегги-Клегги большого значения. Он в курсе, что человек, которого обучают искусству сновидения, может проспать, не просыпаясь, несколько дюжин дней кряду. Наш король вообще довольно много знает о сновидениях. Думаю, побольше, чем мы с тобой. «Ну, я-то о них вообще ничего не знаю», — признался я. И, не удержавшись, похвастался. «Кроме разве что языка, на котором их следует обсуждать». «Какого языка?» — удивился шеф. Потом его глаза стали круглыми, как у буревуха, и он спросил. «Погоди, сэр Нуминорих, хочешь сказать, ты знаешь Хохенгрон? Вот это да! На такую удачу я даже не рассчитывал. Но откуда? В высокой школе ты его, насколько я помню, не учил». «Именно потому, что уже знал. Мама научила, когда я совсем маленький был. Говорила, это такой специальный язык, чтобы рассказывать сны».